Афганский плен. Часть первая. Вия. Глава первая. С раннего детства обнаружилась у Бори Глинского одна любопытная особенность. Он совершенно не тяготился одиночеством. Нет, мальчишка рос совершенно нормальным, мог и со сверстниками поиграть во дворе, и взрослых не дичился, в общем, как бы выразились во времена уже не советские, аутизмом и социопатией не страдал. Но супругам Глинским частенько приходилось оставлять малыша дома совсем одного, в тех замечательных местах, где прошло дошкольное детство Бориса, с детскими садами и яслями были, мягко говоря, проблемы. Отец Бори, Владлен Владимирович, получил к моменту рождения наследника звание подполковника, кадровый офицер-фронтовик. На его кителе, помимо прочего, были нашиты две красные и одна желтая нашивки за ранение. Глинский-старший, как выражались в те далекие годы, ковал ракетный щит Родины. А мама Бориса, Надежда Михайловна, была врачом, причем потомственным. Так вот, поскольку до полковничьих звезд Владлена Владимировича семья Глинских систематически меняла полигоны, почтовые ящики, Боре действительно часто приходилось оставаться одному в служебной квартире. Отец, ясное дело, с утра до ночи на службе пропадал, а маму частенько дергали, потому что в тех укромных местах хороших солдат и офицеров было во много-много раз больше, чем хороших врачей. Так что Надежда Михайловна, официально не работавшая, была более чем востребована и авторитетом пользовалась чуть ли не таким же, как подполковник Глинский. И если поначалу, убегая на вызов, Надежда Михайловна как-то пыталась пристроить малыша какой-нибудь офицерской жене-соседке, то вскоре после пары безвыходных ситуаций она заметила, что ее Боренька может замечательно поиграть дома и один. Сын спокойно находил себе какие-то занятия, не кричал, не плакал, не разбрасывал вещи и не бил посуду, в общем, не выказывал свой детский протест. А ведь Надежде Михайловне бывало приходилось убегать не на пару часов, а аж на полдня, и ничего. Однажды, Боре тогда исполнилось 5, Глинскую слезно умолили выехать на сложный случай километров за 60 от гарнизона. На обратном пути Надежда Михайловна уже вся просто извелась в мыслях о некормленном, брошенном ребенке, но когда она вбежала в квартиру, маленький Боря сидел за столом и ел борщ, который умудрился и сам разогреть на плите, и аккуратно налить себе из кастрюли в мисочку. Правда, эту мисочку из-за ветхости накануне отдали коту Персу по кличке Слон. Надежда Михайловна только ахнула, а ночью с гордостью рассказывала все мужу. Глинский-старший лишь одобрительно хмыкнул. В одиночестве и тишине Боря подолгу рассматривал награды на парадном отцовском мундире. Их было много, только орденов Красной Звезды целых 3, а уж медалей. Боря осторожно дотрагивался пальчиками до орденов и грезил, пытался представить себе подвиги, совершенные отцом. Дело в том, что Владлен Владимирович категорически не любил говорить о войне, и от вопросов сына типа «Папа, за что тебе вот этот орден дали?» либо отшучивался, либо отмахивался. Боря сначала обижался, а потом привык, расспрашивать перестал, зато научился фантазировать, рассматривая награды. Они казались ему невероятно красивыми, красивее, чем елочные игрушки. У мамы, кстати, тоже были награды с войны, 2 медали за взятие Будапешта и за победу над Германией. Они лежали в бархатной коробочке из-под часов в комоде, но Надежда Михайловна их почему-то никогда не надевала. Никогда, даже на 9 мая. Даже когда однажды отец ее осторожно попросил об этом. Глинская лишь покачала головой, и отец, вздохнув, сменил тему. Войну Надежда Михайловна тоже вслух почти не вспоминала. И Борис лишь случайно, когда в гости к Глинским пришли давние сослуживцы, за шумным застольем узнал, что родители его познакомились как раз на войне. Потом историю их знакомства и развития отношений Борис складывал буквально по крупицам из обрывков разговоров, из найденных все в том же комоде нескольких писем, почему-то сложенных треугольниками. Спрашивать напрямую Борис стеснялся. Постепенно в его голове укоренилась такая версия. Мама была медсестрой и познакомилась с отцом, когда вытаскивала его раненого с поля боя. Много позже выяснилось, что все было не так. Уже заканчивая школу, Боря узнал, что родители мамы, врачей, репрессировали накануне войны. Саму Надежду Михайловну, можно сказать, спас фронт. Отношения с Глинским у нее завязались еще до его тяжелого ранения. А потом они надолго потеряли друг друга из виду. Владлен Владимирович кочевал по госпиталям, а в жизни мамы появился другой человек, тоже офицер. Он погиб в 45-м как раз под Будапештом. Как маме, дочери сразу двух врагов народа, удалось восстановиться в мединституте, Борис так и не узнал. Вроде какой-то генерал начмедфронта помог. А потом они снова встретились уже в начале 50-х. Над Надеждой Михайловной тогда сгустились тучи. Она однажды дежурила по госпиталю и, чтобы скоротать время, позвонила знакомой провизорше в аптеку. Аптеки, кстати, тогда дежурили круглосуточно, и их, что любопытно, сплошняком телефонизировали. Так вот, аптекарша продиктовала Наде ребус-шараду. «Нарисуй рожицу с волосами. Над ней утюг. Нарисовала?» «Ну?» «А внизу напиши «папа-мама».» «Ну, написала». «А теперь оба этих слова жирно зачеркни». Зачеркнула. «И что получилось?» «Да ничего, глупость какая-то». «Нет, подумай». «Любка, хватит. Что тут думать?» «Ну ладно, смотри. Папу-маму зачеркнули? Значит, наша рожица безродной, поняла?» «Ну и?» «А утюг над волосами? Это он космополит, поняла? Получается, безродный космополит». «Ой, дурная ж ты, Любка, да шутишься?» «А с безродным космополитизмом тогда боролись. Со всей, можно сказать, классовой беспощадностью». Бумажка же с записанной шарадой попалась на глаза кому-то бдительному, а госпиталь, где работала Надежда Михайловна, обеспечивал центральный аппарат Министерства обороны. И, в общем, сначала-то закрутилось все совсем нехорошо, но потом несчастье помогло последующему счастью. Знакомый военный контрразведчик рассказал за рюмкой Глинскому смешной эпизод с шарадой и дурой врачихой, прозвучала фамилия. Владлен Владимирович сначала решил, что это просто совпадение, однофамилица. Мало ли в России Фирсовых, но не поленился уточнить. Оказалось, ранняя фронтовая любовь. Спас ее в итоге фронтовой командир Глинского, ставший уже маршалом, а фамилия у маршала была Неделин. Вот так, ни много ни мало. Неделин, кстати говоря, и свадьбу-то практически в приказном порядке устроил. Он любил и ценил Глинского, а потому сказал, как отрезал: «Вот что, майор, заканчивай с холостой жизнью. Одни бабы после войны. Холостяк в наше время — это, считай, несознательность, недопустимая для офицера и коммуниста. Бери свою несознательную докторшу и в ЗАГС перевоспитывай, а там я найду, куда тебя направить». И ведь направил же, не обманул. Полигонные житухи Глинские похлебали полным лаптем. Но в первый класс школы Боря, сын полковника Глинского, пошел уже в Москве, куда перевели отца. Если кто-то решит, что жить в семье стало легче, то ошибется. Папу Боря, считай, совсем перестал видеть, потому что Владлен Владимирович постоянно летал на транспортниках Ли-2 по ленинским местам. Глинский все время выбивал, проталкивал какие-то изделия для Ленинска. А Ленинском тогда именовался, между прочим, космодром Байконур. Надежда Михайловна дома тоже не рассиживалась. В Москве она, наконец, начала серьезно работать по специальности и, надо сказать, не без карьерных успехов. Когда Борю принимали в пионеры, у него уже не только отец стал генералом, но и мама заведовала отделением в Центральной клинической, что во врачебной среде котировалось весьма и весьма. Впрочем, Борису и в голову бы не пришло хвастать положением своих родителей перед одноклассниками. Научиться чванству у отца или матери он не мог по определению. Мать обладала хорошим чувством юмора, к тому же в ее шутках постоянно сквозила самоирония. А ведь известно же, что у людей хвастливых и чванливых, ужаленных звездухой, как правило, и с чувством юмора плохо, и с самоиронией вообще никак. Не иронизировала она, лишь когда подпевала под музыку из радиоприемника, потом это назовут караоке: «Эй, веселей, запевайте вы, соколы армии красной сыны». Отец же, он, конечно, шутил редко, был скорее суховатым человеком, но на шуточные подколки супруги реагировал адекватно, улыбался и хмыкал. Смеяться он почти не умел. Глинский-старший очень был похож на главного героя фильма «Офицеры» не внешне, а по манерам и характеру. Парадокс заключался в том, что этот фильм отец почему-то не любил. Вернее, Борису так казалось, что не любил, потому что вслух своего мнения о фильме генерал никогда не высказывал. Владлен Владимирович вообще не очень любил кино. В отличие от Надежды Михайловны, которая хоть и норовила высмеять почти каждую новую ленту, но при этом старалась не пропустить ни одну знаковую премьеру. Компанию ей в основном составлял, конечно же, Боря, достаточно рано пристрастившийся из-за этого к взрослому кинематографу. Изредка, но все же бывало, что семья Глинских ходила в театр или в кино, так сказать, в полном составе. Один такой совместный культпоход почему-то навсегда врезался Борису в память. Это была премьера нового фильма о войне по повести очень известного советского писателя-фронтовика. В ней рассказывалось о том, как два артиллерийских взвода держались против немецких танков. Глинские, отец и мать, оба читали эту повесть и даже спорили о ней однажды на кухне за ужином. Надежда Михайловна, как всегда, иронизировала, а генерал же не соглашался с ней. И особенно напирал на то, что с чисто военной точки зрения ситуация изложена правильно. Вот Надежда Михайловна и расстаралась достать билеты на премьеру экранизации. Мужу редко что-то нравилось из художественной литературы. Боре фильм очень понравился. У него даже в глазах защипало в конце, когда почти все наши погибли. А вот генерал Глинский весь сеанс хмыкал и ерзал, бросая сердитые взгляды на жену, многократно всхлипывавшую на протяжении фильма. Боре, правда, показалось пару раз, что мать всхлипывает от смеха. Когда они вышли из кинотеатра, Владлен Владимирович что-то сердито пробубнил себе под нос и закурил. Боря дернул его за рукав шинели и громко спросил: «Пап, а тебе понравилось?» «Мне очень. А правда, они здорово жгли, эти танки?» Генерал Глинский нахмурился и кивнул: «Правда, здорово». Потом он помолчал, несколько раз куснул бумажную папиросную гильзу и добавил: «Только так танки не жгут». «Почему?» — не понял Боря. «Ну, потому что не получалось их так жечь», — пожал плечами отец, явно не желавший давать более развернутые комментарии. Надежда Михайловна не выдержала и всхлипнула еще раз: «Ой, не могу! Как ты тогда говорил с чисто военной точки зрения?» «Ты говоришь, я про то, что написано было, а не про то, что снято. Написано было правильно». «Да-да-да», — притворно согласилась мать, блестя глазами. «Особенно про любовь. Так трогательно. И главное, так достоверно. Прям вот смотрела я на эту медсестричку и себя вспоминала». «Надя!» — сердито дернул седым усом генерал. «Ну да», — хмыкнула Надежда Михайловна. «Любовь на войне — это вопрос не военный, а гражданский». Вроде бы даже какой-то подтекст был в этой ее реплике, потому что генерал как-то странно отвернулся, явно чтобы сменить тему, сказал Борису: «Больше читай, Борюша. Режиссеры, как правило, портят хорошие книжки». Надежда Михайловна мужа поддержала: «Не всегда, но часто. А исключения только подтверждают правила. Если научишься правильно читать, будешь свое кино снимать и видеть». «Как это?» — не понял Боря. «Очень просто. Читаешь и перестаешь видеть буквы, видишь героев и то, как разворачиваются события. Как будто в голове свой собственный фильм снимаешь. Воображение начинает стимулировать работу мозга». «Вообще, сынок, чтение — это единственное, что по-настоящему развивает мозг. Это я тебе как врач говорю. Неплохо бы эту истину усвоить и ряду товарищей с военной точки зрения». «А вот когда мне читать?» — взвился Владлен Владимирович. «А с чего ты взял, что я именно и только тебя имела в виду?» — мгновенно парировала мать. «А кого тогда еще?» — обескураженно спросил попавшийся генерал. И Надежда Михайловна звонко рассмеялась. Боря тоже заулыбался. Он посмотрел на раскрасневшуюся мать и подумал, что она очень красивая и совсем даже и не старая. С этого разговора, наверное, и вошли по-настоящему в жизнь Бориса книги. Тем же вечером после возвращения из кино он попробовал читать с воображением. У него как раз не очень шел Том Сойер Марка Твена, все никак не мог домучить книжку. Теперь же Боря попробовал представить себе героев вживую, подарить им лица и голоса. И ведь получилось. Не сразу, но спрятанные в строчках люди стали вдруг оживать в голове у мальчика. Постепенно он научился слышать и видеть сквозь строчки, а иногда ему даже чудились запахи той и другой жизни. Книги так быстро зацепили Борю, что родители только удивлялись. Мальчик, по-прежнему не тяготясь одиночеством, читал все подряд. Он разваливался на большом диване, обкладывался книгами и понятия «отбой» не ведал. Читал даже предисловие к каким-то техническим справочникам. У него появилась странная манера читать по нескольку книг одновременно. Отец этого совершенно не понимал, считал, что сын дурачится, и даже пытался проверить Борю на предмет усвоения прочитанного, в том числе и по техническому справочнику. Результаты проверки генерала очень удивили. Сын подробно и толково пересказал куски из разных книг, а по справочнику забросал отца вопросами. Надежду Михайловну же странная манера Бориса читать нисколько не тревожила. По крайней мере, как врач, она в этом ничего опасного не видела. Правда, ограничивать Бориса в чтении все же через некоторое время пришлось. Дело в том, что, как ни странно, любовь, скорее даже страсть к книжкам, не лучшим образом сказалась на успеваемости в школе. Боря как-то разом просел почти по всем предметам, за исключением литературы и истории, да и, пожалуй, диктанты он стал писать лучше, а вот математика, физика, биология и даже физкультура. В общем, кончилось все визитом классной руководительницы Веры Васильевны к Глинским домой. И надо же, как не повезло Боре, отец как раз дома был, редкий случай. Родители долго пили чай на кухне с Верой Васильевной. О чем они говорили, Боря не слышал, его выставили за дверь кухни сразу же, но он понимал, что ничего хорошего этот визит, конечно, ему не сулит. Его позвали только, когда Вера Васильевна собралась уходить, чтобы он попрощался с классной. Генерал подал учительнице плащ, а она поблагодарила и, застегивая пуговицы, сказала, обращаясь главным образом к Надежде Михайловне: «Это хорошо, конечно, что мальчик читает. Плохо, что он художественную литературу читает даже на уроках. И вообще сверхобильное чтение воспитывает безволие». Потом Вера Васильевна поправила очки и повернулась уже к Владлену Владимировичу. «Я надеюсь, вы сумеете должным образом воздействовать на Борю. У него есть все данные, чтобы учиться не просто хорошо, но даже отлично. Только для этого нужно себя немножко заставлять. Вы, как человек военный, должны это понимать. Тем более, что школа у нас хоть и английская, но требования по остальным предметам самые обычные, незавышенные. Вот в университетской...» Про незавышенные требования Вера Васильевна ввернула, разумеется, намекая на генеральские погоны Глинского-старшего. «Мол, при ваших-то, товарищ генерал, возможностях вы могли бы отдать сына и в школу при университете. В своей же школе Боря был единственным генеральским сынком, да и не просто генеральским. В те времена о принадлежности к знати судили не столько по служебной даче, сколько по наличию на ней телефона. Так вот, на служебной даче генерал-лейтенанта Глинского телефон был. И об этом, разумеется, знала вся школа. После ухода классной руководительницы в квартире воцарилась нехорошая тишина, которую прорвал шумный выдох Владлена Владимировича. «Да, сынок, спасибо. Спасибо, что папин авторитет поддержал. Спасибо, родной. Теперь все учителя твоей английской, черт бы ее подрал, школы, будут говорить, что у генерала Глинского сын двоечник, сбрендивший на книжках урод. Влад!» Сдвинула брови Надежда Михайловна. «А что, Влад? Что, Влад? Тут света белого не видишь, из командировок не вылезаешь, думаешь, хоть дома-то...» «Да, крепкий, понимаешь, тыл». У отца бешено задергалось лицо, и Боря даже отшатнулся к стенке, испугавшись. В последнее время нервы у генерала Глинского явно подсели. Он чаще, чем обычно, повышал голос, раздражался, мог и матом послать, да и чаще обычного выпивал рюмку-другую за ужином. Борис тогда не знал, что это было связано с трагической гибелью маршала Неделина, того самого спасшего мать, и еще многих других офицеров и гражданских инженеров. Они погибли при взрыве ракеты на старте. Погибли прямо на глазах у Глинского, уцелевшего воистину чудом. Неделин прямо со стартовой площадки отправил Глинского кому-то позвонить. А Боре, конечно, родители об этом ничего тогда не рассказали. Отец метнулся в комнату и выскочил оттуда с широким потертым офицерским ремнем. «Выдеру, как сидорову козу!» До этого отец никогда Бориса не порол, и мальчишка очень испугался. Его страшила не столько физическая боль, сколько страшные, бешеные глаза отца. «Владлен!» — мать буквально повисла у отца на руке. «Влад, Владечка, не надо, не надо!» Владлен Владимирович шумно выдохнул, выронил ремень и тыльной стороной ладони вытер выступившую на лбу испарину. Мать продолжала его держать за руку и тихонько поглаживала. «Владушка, Влад, успокойся, успокойся. Это моя вина, это я не доглядела. Но это ничего. Мы все исправим, все выправим. Да, Боря?» «Да», — сказал Борис, глотая ком в горле. Потом он прерывисто вздохнул и добавил: «Прости меня, папа. Я не хотел тебя расстраивать. Я просто не подумал». «Не подумал». Отец понемногу успокаивался и говорил уже почти нормальным голосом. Вот только левый глаз у него все еще подергивался. «Не подумал. А надо думать. Ты уже достаточно взрослый, чтобы думать и понимать. Твоя учеба — это еще и моя честь и репутация. Не смей позорить меня, ясно?» «Я постараюсь». «Постарается он. В общем так, никаких книжек, пока не исправишь оценки по всем предметам. Там посмотрим. И еще, Надя, надо отвезти его в какую-нибудь спортивную секцию. раз и по физкультуре он дохлый. Пусть, я не знаю, борьбой, что ли, займется. Хорошо, — кротко кивнула Надежда Михайловна. Хорошо, все сделаем, Володечка. Ладно, уже почти совсем остыл генерал. Иди сюда, сын. Борис приблизился к отцу, и тот неожиданно обнял его и поцеловал в затылок. Ладно, ремень — это так, нервы. Но ты все же натворил делов, а потому заслужил взыскание, так? Ну, не ну, а так точно, — усмехнулся отец. Ну и как тебя прикажешь наказывать? В угол поставить? Последний раз Борю ставили в угол 3 года назад, и уже тогда это выглядело несколько комично. Борис не выдержал и улыбнулся, запрокинув голову и глядя снизу вверх в лицо отца. Ну, пап, ну хочешь, я встану в угол? Владлен Владимирович фыркнул и взъерошил сыну волосы на макушке. Нет, брат, из угла ты, пожалуй, вырос. А чтоб по стойке смирно среди комнаты тебя ставить, еще не дорос. Давай-ка предписываю убыть в свою комнату и выполнить команду «Отбой». Так рано же еще. Ничего, полежишь, подумаешь. И дверь к себе не закрывай, чтобы видно было, что торшер не включаешь. А я еще приду проверю, чтоб под одеялом с фонариком не читал. Марш! Боря долго не мог уснуть тогда, привык уже читать на ночь. Он лежал и вслушивался в голоса родителей, доносившиеся с кухни. «Ты, Владечка, тоже не переживай, не настолько все уж трагично, не катастрофа». «Надя!» «А что Надя? Не трагично. Это Вера Васильевна. Она, между прочим, могла бы и меня в школу вызвать. Но это же совсем не интересно. А вот посмотреть, как генерал живет, другое дело. Будет потом что рассказать». «Надя, ты же...» «Я тебя умоляю, он спит давно. Да я и не кричу. А эта учительница тоже мне... Что же она раньше-то в набат не била? Проснулась, что ли? В дневник, Боря, не писала, меня в школу не вызывала. И тут на тебе. Пришла, понимаешь, седого генерала стыдить и воспитывать». «Надя, не только меня, но и тебя, кстати». «Ай, ладно. На меня где сядешь, там и слезешь. Я и не таких воспитателей видала. А ты прям весь рассыпался перед ней. Ах, Вера Васильевна, ох, Вера Васильевна. А она, между прочим, разведенная. Сама бы себя повоспитывала». «Надь, ну это тут при чем?» «При том, у нас хороший сын. Очень хороший мальчик, беспроблемный. Ты вспомни, как мы намыкались до Москвы. Хоть одна проблема от Бореньки была?» «Ну, я же не говорю. Только, знаешь, маленькие детки, маленькие бедки. А как подрастают...» «Я на него сегодня посмотрела и ахнула, как он вырос. А я даже и не заметила. Через 2 года надо уж думать, в какой институт поступать». «Какой еще институт? Опять ты за свое? Он будет офицером, чтобы служить родине, а не своему кошельку. И чтобы на дурь времени не было. Влад, ну ведь не война же. Неужели наш сын не заслуживает чего-нибудь почеловечнее, что ли?» «Ну ты, мать, не мытьем, так катанем, честное слово. Ты посмотри, какие в этих институтах, университетах битлы-волосатики понаразводились. Хочешь, чтобы наш Борик таким стал? Через мой труп. Пойдет в Серпухов, в ракетное. Я смотрю, он и техникой интересоваться стал, он транзистор собрал. Правда, я помог. А в Серпухов... начальником мой бывший зам назначен. Это кто же, Сережа, что ли? Да нет, Олег Рогозин. А, и ты, значит, нашего мальчика ему отдать хочешь? Вспомни, сколько ты сам с ним намучился. Ну, не блистал он инженерной мыслью. Но командир-то он как раз крепкий. И учебный процесс наладит, я уверен, как положено. Не знаю, Владушка, а ты уверен, что мальчик вообще хочет быть военным? Может, у него другое предназначение совсем? О, как ты, предназначение! Я так скажу. Во-первых, мы уже который раз этот разговор затеваем, и все равно ты за свое. Во-вторых, насчет предназначения. Ежели проявит какую-либо явную склонность, талант или, скажем, увлеченность какую-то особенную, то ну, подумать можно. Но большинство, понимаешь, из школы выходит, а чего хотят, сами не знают. А училище — это всегда надежно, и мы с тобой уже не молоденькие, не дай бог... Я после той истории как-то по-другому на жизнь смотреть начал. Отвык с войны-то. А погоны, они всегда в люди выведут. Типун тебе на язык. Типун, не типун. Ладно, поживем, увидим. Родители еще долго разговаривали на кухне, но Боря незаметно для себя заснул, проснувшись лишь глубокой ночью. Его разбудило прикосновение руки отца. Владлен Владимирович присел на краешек кровати сына и тихонько гладил его по волосам. «Ты че, пап?» — Ничего, спи, оболтус. Оценки свои Борис исправил достаточно быстро, хотя круглым отличником так и не стал. Математика и физика по-прежнему казались ему не то чтобы неинтересными, а какими-то отвлеченными предметами. По всему выходило, что Боря скорее гуманитарий. Вот с историей или с английским языком проблем не возникало. Мама устроила его в секцию борьбы самбо к самому Штурмину, между прочим, и уже через полгода проблемы с физкультурой ушли в прошлое. Правда, большого спортсмена из Бори не получилось, не хватало амбиций, спортивного характера. Боря вообще не любил соревноваться, но на тренировки ходил не без желания. Кстати, там он быстро подружился с другими мальчишками, постарше. С ними он еще и светомузыку мастерил. Тем более, что в 8 классе у Бориса неожиданно прорезались вокально-музыкальные способности. Те же приятели по спортивной секции показали ему несколько аккордов на гитаре, и вскоре Борис уже ловко пел на английском под собственный аккомпанемент. Пел, кстати, все тех же «Битлз», правда, втайне от отца. Волосы, правда, отрастить по длине он даже не пытался. Петь втайне от отца, кстати, было совсем несложно. После гибели летом 1971 года трех космонавтов генерал Глинский практически поселился на Байконуре. Ему там даже квартиру служебную дали, заезжал в Москву лишь на короткие побывки. Та страшная катастрофа спускаемого аппарата корабля «Союз» поставила под вопрос создание первой орбитальной станции «Салют». А именно создание этой станции считалось главной задачей советской космонавтики. Генерал Глинский, всегда живший по принципу «раньше думай о родине, а потом о себе», считал это и своей личной задачей. Но Надежда Михайловна все же активно не желала сыну ракетно-космического будущего. А тут еще она узнала побольше о некоем интересном учебном заведении, вроде бы и военном, но все же институте, а не училище. А дело было так. К ним на дачу пришли знакомиться новые соседи, тоже генеральская семья. Правда, генерал Левандовский, как он сам выразился, занимался больше не техническими вопросами, как уважаемый Владлен Владимирович, а информационными. Такая фраза в устах советского генерала означала принадлежность к спецслужбам. Впрочем, генеральские жены редко задавали дополнительные вопросы по служебной части. Вот и Надежда Михайловна не стала любопытствовать на предмет точного места службы Петра Сергеевича, а радушно пригласила его с супругой к столу почаевничать, по-простому, по-соседски. Супруга Левандовского, Алевтина Ефимовна, сразу же стала с ревнивым прищуром оглядывать дачу Глинских, то и дело приговаривая: «Петя, вот и нам так надо сделать. Смотри, какие антресольки удобные. Это же дополнительно доделывалось, правда? Ой, а какие светильники? Это где ж такие? У нас такие не продают. Откуда?» Мой генерал по технической части, с легким оттенком самодовольства, улыбнулась Глинская. «Там, куда он в командировке летает, такие умельцы есть. Европам и не снилось. Владик рассказывал, у них там один капитан даже посудомоечную машину для жены сконструировал». Надежда Михайловна, конечно же, доверяла новым соседям, однако просто автоматически говорила «там» вместо «Байконур». Такого рода привычки у жен советских генералов становились частью натуры, характера. «Как это? Посудомоечную?» — ахнула Алевтина Ефимовна. «Так», — уверенно подтвердила кивком Глинская, знавшая о кухонном чуде только по рассказу мужа. «Загружаешь посуду в специальный короб под раковиной, включаешь тумблер, и она сама, только тертое мыло раз в 3 дня засыпай в нее, и все». «Видишь, Петя, как люди жен любят!» — обернулась к мужу Левандовская. «Чудо-мойку делают, чтобы руки мылом не портили!» Генерал в ответ добродушно ухмыльнулся. «Жен, дорогая моя, балуют согласно профилю возможностей. Зато твои подруги завидуют твоим журналам с выкройками. Покажи, что принесла». Теперь настала пора ахать Надежде Михайловне. В советское время французские журналы мод были не то чтобы дефицитом, их скорее просто не было. Вот за такой соседско-дружеской беседой начали пить чай на веранде. Борис забежал ненадолго, быстро понравился гостям, быстро съел пару пирожков, заглотил чашку чая и умчался к друзьям на вечерний волейбол. Когда он выбежал за калитку, Алевтина Ефимовна подперла щеку пухлой ручкой и вздохнула. «Парень-то у вас, жених совсем. На следующий год поступает, надумали куда?» Глинская поморщилась, поскольку вопрос, считай, попал в болевую точку. «Ой, и не знаю даже. Отец хочет, чтобы в ракетное, в Серпухов. Не знаю. А вы с дочкой-то как определились?» Борис, кстати, уже видел дочку новых соседей, белобрысую, безгрудую и совершенно субтильную девицу, не вызвавшую у него никакого интереса. И это в его гормонально беспокойном возрасте, когда интересует почти все, что ходит в юбках, начиная с учениц 7 класса и заканчивая безнадежно 30-летними старушками. Левандовские переглянулись, и Алевтина Ефимовна после небольшой паузы неуверенно ответила: «Ну, нам еще, слава богу, только через 2 года поступать. Петя говорит, к этому времени ВИЯ, министр, откроет отделение для девушек». «Есть такая информация», — кивнул Петр Сергеевич. «ВИЯ?» — удивилась незнакомой аббревиатуре Глинская. «Ну да», — удивилась удивлению соседки Левандовская. «Военный институт иностранных языков. Там военных переводчиков готовят. Образование замечательное и перспективы. Вот только что из лейтенантки переводчица по жизни получится. Я-то со своим педагогическим, ой, как намучилась, пока Петеньку, слава богу, в Москву не перевели». Петенька, успевший к этому времени принять 2-й фужер смородиновой наливки, отер с залысиной испарину и крякнул: «Будет тебе мать! Что из них по жизни выйдет, это вопрос даже не завтрашний, а послезавтрашний. А пока надо Андрея Антоновича сподвигнуть, вопрос по существу решить». Примечание. Имеется в виду маршал Гречко, в то время министр обороны СССР. Конец примечания. «Чтобы у дочерей наших людей...» — Петр Сергеевич сделал нажим на «наших», а потом и расшифровал, кого он имеет в виду. «Военачальников, руководителей оборонки, высших офицеров спецслужб, да тех же космонавтов, в конце концов, появилась альтернатива МГИМО». Примечание. Московский государственный институт международных отношений. Конец примечания. «Да, МГИМО», — усмехнулась Глинская, — «там честно выслуженные даже лейтенантские звезды отца...» В генеральском кругу слово «генерал» в суе не произносилось. «Так вот и они еще не аргумент». «А я о чем, соседка? Вы и сами-то все знаете», — с жаром подхватил Левандовский. «Это ж давно, считай, закрытый вуз, открытый для своих, для партаппаратчиков да дипломатов. А их все больше и больше. Растем, так сказать, неуклонно от съезда к съезду». «Петя!» — укоризненно протянула Алевтина Ефимовна. «А что Петя?» Левандовский выпил еще один фужер и сердито заживал его куском пирога с яйцом и мясом. «Что Петя? 55-й год, как Петя. Как будто бы я какие-то секреты выдаю. Все ж все видят. Эти мидовцы, зажравшиеся, из молодых до ранних. Дипломатические династии, никто пороху-то не нюхал. На других, так сказать, фронтах воевали, на паркетных. А вот Леонид Ильич кого первым на политбюро заслушивает?» «Кого?» — немного испуганно спросила Надежда Михайловна. Генерал многозначительно усмехнулся и воздел вверх указательный палец. Глинская автоматически глянула туда, но увидела лишь потолок веранды со встроенными светильниками, так поразившими Алевтину Ефимовну. — Может, партийных секретарей? — Нет. — Послов? — Нет. — Маршалов и генеральных конструкторов он первыми заслушивает. — То-то же. Долгий тогда получился у соседей разговор за жизнь, и очень тогда запали в душу Надежде Михайловне слова генерала Левандовского о том, что этот институт самый серьезный из гуманитарных и самый интеллигентный из военных. Сосед умел рассуждать доходчиво. Потом еще несколько дней мать усиленно обрабатывала Бориса, но, кстати сказать, его особо уговаривать и не пришлось, поскольку парень рос все же гуманитарием, и языковой вуз, пусть и военный, явно был для него предпочтительнее ракетного училища. Сложнее было с Владленом Владимировичем. Он поначалу про ВИЯ и слышать не хотел, но после нескольких посиделок с Левандовскими чуть-чуть смягчил свою позицию и однажды сдался, махнув рукой: «Ну, коль вы все так разом, пусть идет в этот ваш ВИЯ, только я туда помочь не смогу, не моя сфера. А специально выходить на кого-то... Нет, не тот замес». Генерал Левандовский кашлянул и незаметно подмигнул Надежде Михайловне. Так по-соседски, по-свойски, мол, не боись, хозяйка, подстрахуем парня. Глинский этого подмигивания не заметил, а жена ему ничего не сказала. Владлен Владимирович страсть как не любил одалживаться, а Левандовский хоть и был соседом, но близким другом, однако, не стал, да и не мог им стать. В школе Борис не очень афишировал свое решение поступать в ВИЯ. Его любовь, а точнее склонность к одиночеству, привела к тому, что совсем уж близких друзей у него среди одноклассников не было. Приятелей, да, их было много. Борю любили и даже выделяли одноклассники, одноклассницы, но он все же держал со всеми некую дистанцию. Это шло не от гонора генеральского сыночка, просто как-то так получалось, что одноклассникам было с ним гораздо интереснее, чем ему с ними. Любимую девушку тоже еще не встретил, ну, то есть нравились-то многие девчонки, и сексуальные грезы одолевали, но, кстати сказать... В те годы молодежь начинала сексуальную жизнь несколько позже, чем в последующие постсоветские времена. Школу Борис закончил хорошо, с 2 четверками. Выпускной отгулял нормально на Раушской набережной, но предстоящей разлукой со своим классом не очень тяготился.